Конец? За окном стояла ветреная, сырая, унылая весна. Погода давно запаслась стылым дождем, грязными лужами, серым небом, совершенно не желая избавляться от зимнего холода, упорно кутаясь в грязный снег и хрупкий лед. А здесь, в комнате, в уютной детской, теплой и светлой, пахнущей сладким молоком и телом любимой женщины, всегда ощущался уют. Этот островок любви, тепла, заботы покидать не хотелось. Перед отправлением на службу Вадим всегда заглядывал в комнату, наблюдал, как жена заботится о ребенке, целовал обоих и уходил, унося с собой гадкую, прилипчивую мысль. Сейчас вечер, он пришел с работы и, ожидая, когда Снежка накроет ужин, остановился напротив детской кроватки, в которой тихо посапывал его сын. Его. Вадим сжал в ладони нераспакованный тест ДНК. Стоит только разрушить эту тонкую преграду из бумажного конверта, опустить взгляд на распечатанные данные, прочесть текст. Вадим резко выдохнул, потер воспаленные от напряжения глаза и медленно надорвал конверт.